Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступил из Сбербанка. Меня зовут Ерофеева Наталья Сергеевна, специалист Сбербанка. Наши диалоги записываются. Антон Хангович, это вы? Это мы. Это вы? Я. Звонок вам поступил по поводу вашей кредитной карты лимитом 44 тысячи рублей, по которой у вас образовалась просроченная задолженность в сумме 10 680 рублей. Скажите, пожалуйста, по какой причине до сих пор не внесен платеж? А вы точно работник Сбербанка? В чем у вас сомнения? Ну, потому что мне буквально пару дней назад звонил тоже работник Сбербанка, а потом ему зачем-то мои данные понадобились. И так далее, и тому подобное. Откуда я знаю, что вы тоже не из этой когорты? Как-то я вас какие-то данные спросила. А как-то можете подтвердить, что вы работник Сбербанка? Как вам это нужно подтвердить? Ну, не знаю. Назовите номер телефона, с которого вы звоните хотя бы. У нас многоканальный номер телефона. Я не могу сказать, с какому номеру вам поступил звонок. Понятно. Окей, а ОГРН, ИНН вашей организации? Юридическое место, юридический адрес и фактическое местонахождение можете назвать? Антон Хангович. А. Вы готовы сейчас к диалогу по поводу вашего? Так я-то готов, а вы-то готовы? Я хочу просто удостовериться, что вы работник Сбербанка и все всего лишь. Я у вас какие-то данные спросила или в чем у вас? Так вы мне вопросы задаете. Я вам вопросы задаю, согласно вашему кредитному продукту. Так мне нужно убедиться в том, что вы работник Сбербанка или нет, как вы считаете? Или я должен с незнакомой девушкой по непонятному сотовому телефону разговаривать, как вы считаете? Если у вас есть какие-то сомнения, вы можете обратиться... Так у меня сомнений нет. Если бы у меня были сомнения, я бы сам позвонил. Но звоните-то мне вы, получается, а не я вам. Но если вы мне звоните, будьте любезны, сделайте так, что я мог вас как-то идентифицировать. Вы готовы к диалогу по поводу? Да я готов к диалогу. Я всегда готов, как пионер. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы до сих пор ее не оплатили? Потому что я нахую ее вертел, вот и все. Почему вы так некорректно обращаете? Рот сломался сразу, да? Как с вами разговаривать с вашей конторой большой? Ожидайте повторного звонка. Ой, вот это страх. Ай, охуеть. Это страшно как. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Альфа-банк. Департамент взыскания просроченной задолженности. Специалист Ушакова Наталья Александровна. Антон Хангович, это вы? Совершенно верно. Алло. Да. Угу. Поняла вас. 223 дня находитесь на задолженности по кредитной карте. Так. Сумма у вас по карте 169 667 рублей. Антон Хангович, почему не исполняете обязательства перед банком? Так я же уже говорил вашему замечательному банку не раз. Угу. Они там предыдущие специалисты не зафиксировали информацию? Информация есть. У вас что-то поменялось за последнее время? Вы что-то предприняли? Ну, во-первых, у меня нет никакого стремления что-то предпринимать, во-вторых, у меня нет никакой возможности что-то предпринимать. Телефон-то мне вот достался сейчас буквально на час. Позвонить им родственникам, друзьям и все такое. Вы работаете? Ну, смотрите, у нас есть мастерская, где мы работаем, по дереву всякие штуки делаем, да. То есть у вас есть доход? Получается, это нет, это... какой? Нет, это не доход. Мы все это отдаем в фонд братства в любом случае. Пока мы не научились питаться воздухом и силой солнца, поэтому ну пока кушаем, и нам нужно же как-то себя содержать. Угу. Я вас поняла, как видите выход из данной сложившейся ситуации, скажите. А что за ситуация сложилась у нас? Вы что предприняли, чтобы выйти из нее? Да, какая ситуация-то? А, задолженность. Вот, задолженность, 23 дня, да. Да и свет с ней, почему? Пускай будет, мне она не мешает. То есть вы ничего не будете предпринимать? Ну, я живу, развиваюсь с братьями, иду к свету, а задолженность мне не мешает. Вы брали денежные средства, брали у банка? Почему не возвращаете? Так потому что я ушел из мира, все, меня нет там. Я живу в братстве. У вас есть определенное обязательство, понимаете, в любом случае. И? Обязательство перед банком, вы их не исполняете, бездействуете, да, я так поняла? Ну, может быть, вам и кажется, что я бездействую, но на самом деле все это совсем не так. Ну, а что вы предприняли? Чтобы я живу, дышу, иду к свету. У вас последняя оплата в августе месяце 5500 рублей. Да, после возможно. Этого не было ни одного платежа. Ну, после этого, потому что я ушел в братство. Ушел, понимаете? Родственники ваши знают о вашей ситуации? Они родственники, конечно, в курсе. А значит, что вы не оплачиваете, что в такой ситуации они могут вам помочь? Так я не прошу их о помощи, мне не требуется помощи. Зачем она мне? У меня все хорошо. То есть вы ничего в этом плане не предпринимаете. Знаете, да, что ваши документы переданы в суд? В суд? То есть как, ну, как они переданы в суд? Можно поинтересоваться? Угу. Что? Ага. В связи с вашей задолженностью. Я говорю, как они переданы в суд? В каком виде они переданы в суд? Банк сформировал документы, досье и передал их в суд. Досье целое? Ничего себе. В связи с вашей задолженностью. Ну, у вас есть еще время, чтобы выйти, решить вопрос по данной ситуации. Значит, таков путь света, вот и все. Я готов к этому. Что еще я могу вам сказать? Вам дисконт предлагали? Что? Дисконт? Никто ничего не предлагал. Знаете, что такое дисконт? В расписании части вашей... Ну, это вот как в пятерочке дисконт. Скидка, да? Это списание части вашей задолженности, 25%, если воспользуетесь данным предложением. То есть сумма к оплате у вас будет 126 133 рубля. Ну давайте сделаем так. А я в следующем месяце снова появлюсь у себя по месту прописки. Вы присылайте, пожалуйста, вот новый договор, где будет прописано вот это предложение с дисконтом. Я его обязательно рассмотрю и будем думать. В данное время, к сожалению, ну, по крайней мере, пока нет такой возможности технической, чтобы отправить вам документы. В смысле, у вас что, бумага кончилась в принтере или что? В чем сложность? Технической возможности нет. Так а в чем сложность технической? Техническая сложность в чем? Я не пойму. Ну, нет возможности оповестить вас именно в письменном виде о том, что у вас данное предложение от банка. А в таком случае, как я могу доверять, что это предложение имеет место быть в принципе? Я оплачу, вы мне потом скажете, потом через месяц мне снова пришлете ту же сумму. Я скажу, ребята, а как же дисконт? А вы скажете, а какой дисконт? Я скажу, ну вот тот, не знаем ничего. Понимаете, если у меня будут бумаги, тогда мы сможем о чем-то говорить. Вам будут документы, что у вас оплачен дисконт. Послушайте, ну вот смотрите, дисконт, о котором вы говорите, это по сути новый договор. Будьте любезны, пришлите мне его, я его изучу и будем думать. Угу. То есть не можете воспользоваться, да, данным предложением? Так это предложение только голосом по телефону от неизвестной девушки. Вот и все. Я потом чем апеллировать в суде буду? Вы уже в суд на меня собрались подавать. Вот я говорю, что чем я апеллировать в суде потом буду. И вы чем будете апеллировать? Я вам сказала, что если вы согласитесь на дисконт, эта информация будет за вами зафиксирована в вашей анкете. Так а я-то откуда это буду знать? Как вы мне подтвердите это? Вам нужно именно документально подтверждение. Естественно, мне нужны бумаги с росписями, печатями, да? С росписями этих ответственных лиц. Естественно. Угу. Тогда и будем разговаривать. Ну, вам придется единственное подождать, пока я снова появлюсь по месту прописки. Это где-то в следующем месяце. Вы можете позвякивать, конечно. Мой учитель будет отвечать вам по телефону. Сейчас мой телефон у него. Сейчас же вы разговариваете. Ну, сейчас я говорю. Я же говорю, что телефон взял буквально на час. Пока там закончил свои дела, то все, и... взял пока телефон. А я жутко что, соскучился по Angry Birds, понимаете? Что? Знаете, да, последствия судебного производства, что будете оплачивать не только сумму долга, также судебные издержки, плюс исполнительский сбор, который составит 7%. А как, так, а как я буду все это оплачивать? Это же надо, чтобы суд мне присудил. Да, вы да, же... да, я говорю. А вы так говорите, как будто уже вы выиграли. Суд – это же состязательный процесс, верно? Ну да, я так думаю, да. Но в любом случае, понимаете, вы брали денежные средства у банка, да? Да, это, но видите, в чем дело? Это же еще доказать нужно. Плюс ваши необоснованные проценты, которые вы наверняка накрутите до того момента, как вы, возможно, может быть, в теории выиграете суд. Понимаете, что, ну, сначала вы сейчас вы говорите мне, что мое присутствие там не понадобится, это называется судебный приказ. Судебный приказ, вы по 126 статье Гражданского кодекса сходите, по 129 я ее спокойненько отменю в течение 10 дней, и потом буду ждать от вас иска. Да, я понимаю, вы имеете на это право полное. Ну вот, тогда что же, встретимся в суде? То есть будете ожидать решения? Ну, да. Я так понимаю, что предложение о дисконте я от вас не дождусь, верно? Возможно, банк формирует еще какое-то другое, новое предложение. Ну так, смотрите, и вы там пометочку сделайте, да, что в любом случае я не рассматриваю предложение о дисконтах и скидках по телефону. Все только в документальном виде. Так же, как и звонки ваши не будут не иметь никакой абсолютно... силы. Единственное, что вы сможете пообщаться с моим учителем, и вполне возможно, он проведет вас к свету. Информацию я от вас зафиксировал, номер телефона для связи знаете, да, с банком? Конечно, знаю. Задолженности. Департамент. Отдел министерства. Сами-то понимаете, где работаете. 47-2-0. О последствиях я вас предупредила. Да, конечно. Да. Просроченные задолженности, да. Банк также может обратиться по, за услугу по взысканию к сторонней коллекторской организации. По 382, да? Или по 1005? По 1005, все верно. Ну так это фигня. А чем, что изменится? Будет звонить другой голос по телефону и говорить ровно то же самое. Они же даже не приезжают. Зачем вы мне это говорите? Зачем пугаете? Я говорю о последствиях. О, девушка, всего слушайте, доброго, я слышу по голосу, что вы еще не совсем потеряны. И мне любопытно, что такая девушка делает в отделе взыскания. Вы сами понимаете, что делаете? Это не относится к теме нашего разговора. Ну, конечно, съезжаешь. Или тебе просто стыдно, а? Скажи, тебе стыдно просто, да? С людей в такое время еще деньги выжимать, врать им. Это же нехорошо. Как думаешь? Другой работы не нашлось. Ты же молодая девчонка тоже. Неужели ты, блин, тебе нравится работать на такой говенной работе, гавкать за чужие деньги? Неужели тебе прикольно? Это не относится к теме нашего диалога. Ой, ну перестань. Всего доброго. И тебе тоже, Света. Всего доброго. Глупышечка. Всего доброго, до свидания. Только знаешь что, я еще забыл тебе сказать, я же трубку не положу, а если не положу трубку, то тогда ты не получишь денег. Это моя маленькая месть тебе. Если у тебя есть что-то мне сказать, то говори.